Глава 978. Фу Фэньзы. Часть первая. Этого человека Ван Линь знал. В день возвращения на планету Тяньюнь этот культиватор, похожий на гору мяса, разговаривал с ним крайне неучтиво. Семеро людей в черном перед ним, летевшие семью радугами, испускали ауру пути насилия. Заметив ее, Ван Линь холодно усмехнулся. Вот и проверим, как я смогу одержать победу над культиватором начальной стадии очищения границ тьмы. Большеголовый мальчик позади Ван Линя облизнул губы, а в его глазах появилась жажда крови. Он уже очень давно не убивал людей, и, увидев в этот момент семерых людей в черном, мгновенно осознал жгучее намерение убивать поднимающиеся из глубин сердца. «Мастер, разрешите убить их!» Почтительно шепотом произнес Большеголовый. «Как хочешь». Голос Ван Линя был равнодушен, но как только его слова попали в уши Большеголового, у того в глазах немедленно загорелось намерение убийства, он сделал шаг вперед, и его силуэт, вспыхнув, бесследно исчез. Выражение лица старика, подобного горе мяса, было мрачным, он холодно уставился на силуэт Лай Цзы, который становился все ближе и ближе, и в его глазах вспыхнул свет удивления. Он внимательно осмотрел Лай Цзы снова, теперь в его глазах отражалась жадность. «Использовать представителя клана демонов-великанов как средство передвижения очень умно! Ван Линь, раз уж ты встретился мне сегодня, то так и быть, считай, что тебе не повезло! Рядом с ним также есть охрана, культиватор на стадии понимания границ тьмы, да еще эта марионетка, она тоже довольно сильна! Этот Ван Линь, он был способен сражаться с Лин Тяньхоу, хотя это было и непросто, но он смог противостоять ему с помощью своего магического оружия!» Большеголовый сделал шаг и прибыл прямо к семерым мужчинам в черном. Уголки его рта приподняли злобные улыбки. Он немедленно хватанул рукой воздух и сразу поймал одного из них. Культивация этих семерых превосходила Вознесение, они были на стадии пустоты инь. В момент, когда Большеголовый попытался схватить одного из них, они с невероятной скоростью установили формацию. Это была формация, сливающая силу семерых в одного. В следующее мгновение их главарь поднял правую руку и, сформировав печать, резко указал вперед. Тут же последний седьмой человек из их группы оказался полностью обессилен и упал, а он стал совершенно слабым, после него ту же судьбу повторила шестой и так далее по убывающей. В конце концов, их изначальная сила полностью обеднилась и попала в тело самого первого, его тело внезапно раздулось. И, наконец, на его правой руке с грохотом появилась метка. Мгновенно лицо этого человека трансформировалось в черного тигра, который, взрывев, помчался на Большеголового. Большеголовый рассмеялся, но его правая рука не остановилась. Он яростно хватанул ее перед собой. В это мгновение взгляд сидящего в лодке толстяка вспыхнул холодным светом. Он поднял правую руку и указал вперед. В тот же момент со свистом появился черный свет, который на максимальной скорости помчался на Большеголового. Как только Ван Линь, сидящий на спине Лэй Цзы, увидел это, его взгляд вспыхнул ясным светом, он тут же сделал шаг, телепортировался к Большеголовому и, не глядя на приблизившийся черный свет, взмахнул рукавом. Раздался гулкий гром, и черный свет разрушился, сила его удара также рассеялась. Взгляд Ван Линя был спокоен, он посмотрел на толстяка, подобного мясной горе, и медленно сказал: «Осмелишься сразиться со мной?» Толстый старик слегка нахмурил брови и, ухмыльнувшись, произнес: «Младший, похоже, после битвы с Лин Тяньхоу ты почувствовал, что можешь вызвать меня!» В одно мгновение он поднялся, указал правой рукой в звездное небо и сформировал ручные печати. В следующее мгновение позади него внезапно появилась огромная иллюзорная тень. Эта иллюзорная тень была каменной статуей, спускающей яркие лучи золотого света. Даже звездное небо вокруг нее мгновенно стало ярче. «Бессмертный памятник уничтоженного бога!» Низко прорычал старик и сформировал рукой печати. Иллюзорная тень позади него тут же взлетела и быстро полетела на Ван Линя, собираясь подавить его силой. Но Ван Линь оставался спокоен. Сделав шаг, он ударил кулаком перед собой. Этот удар сейчас содержал в себе слияние сил культиватора пика средней стадии понимания границ тьмы и древнего бога. Более того, сейчас культивация средней стадии понимания границ тьмы позволяла Ван Линю, не превращаясь в 300-метрового гиганта, использовать всю мощь пика начальной стадии очищения границ. Если бы он сейчас трансформировался в истинное тело древнего бога, то Ван Линь был бы уверен, Он смог бы сразиться с культиватором средней стадии очищения границ тьмы. Полетевший кулак немедленно создал звуковой удар и распространился отзвуками взрывоподобного грома по всему звездному небу. В пустоте даже появилась громадная трещина, но это было не все. Спустя мгновение показалась истинная мощь этой божественной способности. Прямо в звездном небе напротив Ван Риня внезапно появилась огромная размером в 100 джан рука древнего бога. Рука древнего бога и кулак Ван Риня будто нанесли удар перед собой одновременно. Увидев эту сцену, толстый старик мгновенно испытал сильный шок. Особенно его поразила огромная рука. От нее веяло дикой и плотной аурой древности. Эта аура быстро заполнила небо вокруг, и все тут же ощутили содержащиеся в ней достигшие пика высокомерия перед небом и землей. От нее веяло силой, которая может разорвать небеса и уничтожить землю. Все силы, противостоящие ей, должны быть уничтожены и развеяны по ветру. Легко достигнуть такой трансформации силы в иллюзорный кулак древнего бога Ван Линь прежде не мог. Ему бы пришлось воспользоваться всей своей силой, чтобы достичь лишь десятой части этого, но даже так он не смог бы полностью сформировать кулак. Но сейчас он мог сделать это лишь по своему желанию. Под этим кулаком подавляющая сила огромной каменной статуи не смогла приблизиться к Ван Линю. Она тут же столкнулась с иллюзорным кулаком древнего бога и с ужасающими звуками грохота внезапно стала разваливаться, пока полностью не разрушилась и, превратившись в бесчисленные фрагменты, полетела обратно. Взгляд старика мясной горы застыл, его лицо стало мрачнеть. Удар кулака, что создал Ван Линь, наконец с грохотом достиг его. Послышались непрерывные звуки взрывов, старик холодно хмыкнул и, сформировав печать, указал перед собой. Перед ним из ниоткуда внезапно появились 9 меток, которые, наложившись друг на друга, понеслись на кулак Ван Линя. Как только метки подлетели к кулаку, взгляд старика вспыхнул холодом, и он яростно крикнул. «Взрыв!» Небо и земля яростно задрожали. Столкновение Ван Линя и старика будто породило безумную волну силы, которая толкнула всех подальше. Черная лодка отлетела вдаль, и даже Лэй Цзы пришлось отступить. Что же касается старика в черном, который являлся главарем группы семерых культиваторов, сейчас он также отступил, только лишь большеголовый не стал убегать. Воспользовавшись сражением старика и Ван Линя, он подобрался к седьмому культиватору в черном и поднял руку. Плоть и кровь немедленно разлетелись по округе. Несколько капель попало прямо на вытянутый язык большеголового, и он хищно облизнулся. 9 меток печати взорвались, но толстый старик не расслабился. В его глазах, наоборот, появился страх, и он немедленно отступил. Едва он отошел, как из места, где взорвались 9 меток, вышел Ван Линь. На его лице было лишь безразличие. После предыдущего взрыва он остался совершенно невредим. Удар его кулака полностью поглотил всю атаку. «Похоже, я и правда легко могу убивать культиваторов начальной стадии очищения границ тьмы». Ван Линь медленно шел к старику мясной горе. Лицо старика побелело. В этот момент он просто не мог поверить, что Ван Линь обладает такой мощью. В прошлый раз, когда он увидел сражение Ван Линя и Линь Тяньхоу, то подумал, что вся сила Ван Линя пришла из его магического оружия, и именно поэтому Линь Тяньхоу проиграл. Но теперь он убедился на собственной шкуре, что могущественная сила Ван Линя происходила из его собственного тела. В глазах старика вспыхнуло намерение убийства. По характеру он был коварный и жестокий, и сегодня, встретив Ван Линя, он сразу захотел его убить. Это произошло из-за банальной жадности. Он увидел, что Ван Линь использует клан демонов-великанов как средство передвижения. А если учесть, что у него также был ключ от обители бессмертных, то, конечно, он не мог его отпустить. «Убью его и смогу получить ключ от обители бессмертных! Это окажет огромную помощь в землях демонического духа!» Старик, отступая, облизнул губы. Затем без промедления сформировал печати. С каждой печатью он касался точки на своем теле. С каждой печатью его тело вздрагивало, каждое нажатие на тело вызывало сильную дрожь. В это время его лицо становилось все более и более яростным. «Ван Линь, если ты достаточно умен, оставь ключ от пещеры бессмертных и отдай мне свое ездовое животное из клана демонов-великанов, тогда этот старик пощадит тебя. Иначе сегодня ты отсюда не уйдешь!» Громко крикнул старик и яростно толкнул перед собой руками. Мгновенно тело старика, похожее на гору мяса, стало странно извиваться. Оно все мелко задрожало, и очень быстро из очень толстого он стал худым. Но теперь его тело испускало сильную, внушающую страх ауру. Наконец, полностью сжавшись у него на лбу, появился слепящий свет. «Покрыть пылью Лофо!» Тело старика сейчас стало совсем худым. Оно почти превратилось в кости, обтянутые кожей, напоминая скелет. С низким ревом свет в его лбу внезапно усилился и превратился в яркую вспышку, полетев на Ван Линя. Как только яркий свет показался, глаза Ван Линя вспыхнули холодом. Хотя он и не знал, что это за концентрированный свет, но он чувствовал от него сильнейшую опасность. Старые монстры очищения границ тьмы, их не стоит недооценивать. Этот человек, хотя только на начальной стадии очищения границ тьмы, но если бы у меня не было тела древнего бога, то мне бы пришлось очень тяжело. Эта вспышка, созданная сжатием эссенции крови и плоти всего тела, это божественная способность, невероятно. Ван Линь хватанул правой рукой воздух, и звездное небо тут же огласилось раскатами грома. Изначальная сила неба и земли закружилась клокочущими облаками и собралась поверх правой руки Ван Линя. Внезапно звездное небо разорвалось, открылся разлом, из этой трещины немедленно повалил красный свет, который стал собираться на руке Ван Линя, медленно превращаясь в копье уничтожения богов. «Ты достоин увидеть, как я использую его!» Ван Линь схватил иллюзорное копье уничтожения богов и свирепо кинул его. Копье тут же превратилось в красную нить и ударило в приближающуюся вспышку света. В миг, в который копье вылетело, пустынная дикая аура в воздухе достигла пика, и вместе с летящим искрящимся копьем безграничная сила охватила все вокруг. Раздался крайне громкий взрыв, все везде задрожало, когда копье столкнулось со светом. Непрерывный грохот продолжился несколько мгновений, пока вспышка света медленно угасала. Наконец, спустя несколько вдохов, свет полностью рассыпался. Копье уничтожения богов тут же вспыхнуло и понеслось прямо на сухого старика. Выражение лица того стало совершенно бледным, а в глазах отразилась невообразимая паника. Со взрывом он начал убегать, но скорость копья уничтожения богов была слишком быстрой. Копье быстро догнало его, и спустя мгновение было готово его пронзить. В это мгновение старик хлопнул по сумке. Из нее тут же вылетел маленький светящийся тусклым светом щит. Щит вспыхнул и покрыл тело старика, защитив от удара копья уничтожения богов. Бам! Маленький щит задрожал и отлетел назад, но поверх него не появилось ни одной трещины. Старик без промедления выплюнул кровь и задействовал технику кровавого побега. Не забыв взять с собой маленький щит, он ускорился и стал быстро отступать. Техника кровавого побега культиватора стадии очищения границ тьмы имела просто невообразимую скорость.